Юрий не очень интересовался, для чего гномы настояли на возведении этих уровней, если и дань традиции, то он решил использовать их как складские помещения, банально как подвал для продуктов, ледника, кладовки для прочего барахла, может быть, установит какую-то мастерскую, да еще для чего-нибудь приспособит. Жизнь покажет. Заметив заказчика, подошел тот самый прораб-полукровка. Как продвигается строительство, мастер Радул? Поинтересовался Медведев. Хорошо, господин Юрий, котлован копать уже практически закончили, фундамент тоже уже залили. Еще пара дней и все, можно приступать к отделочным работам на подземных этажах и начать возводить стены основного здания. Очень хорошо, не беспокойтесь, господин, поспешил успокоить заказчика полукровка, почувствовав в его голосе недовольные нотки. Тем более, что картина на площадке действительно не внушала оптимизма. Самая трудоемкая и муторная часть работы закончена. Сам дом возведем быстро. Работники клепают каменные блоки за дополнительный бронзовый этал с камня и серебряный за победу для бригады, как кирпичи. Не помню такого энтузиазма. Радул даже засмеялся. Медведев только улыбнулся. Его банковский счет от подогрева этого энтузиазма хорошо просел. А ведь еще кормить всех надо, и кормить хорошо. Мясо каждый день, чтобы сил у работников было в достатке. В какой срок оцениваешь? Если все будет продолжаться в таком же темпе, и не подведут изготовители черепицы, довезя все в целости, не побеспокоит гоблины, то к осени все будет закончено. Черепицу пришлось заказывать в герцогстве. Здесь ее делать было просто не из чего, да и некому. Что ж, вам виднее, мастер, не извольте беспокоиться. Мысли о собственном доме неожиданно унесли Юрия в далекое будущее. А чем я тут, собственно, буду заниматься? Подумал он. Ответ на этот вопрос как-то не желал появляться. Конечно, этому не способствовала неясность ближайшего будущего, противостояние с претендентом в боги. Какой смысл думать об отдаленном будущем, если неизвестно, будет ли это будущее? А если будет, то не факт, что светлое. Вундеркинд может победить, у него есть все шансы для этого, и в этом случае вся последующая жизнь не только Юрия, но и всей местной цивилизации будет представлять собой лишь затянувшуюся агонию. Но допустим, что мы его свалим, отправлю его домой к папочке, я останусь здесь с женой и... Что? Снова спросил себя Медведев. Хреновый из меня пророк. Ну а действительно, чем можно заняться попаданцу, если он не выбился ни в великие маги, ни в короли да императоры, никто на ровном месте не вручил ему бразды правления даже над самым захудалым племенем. Собрать свое баронство, графство, герцогство, королевство, империю, теоретически можно где-нибудь на границе с пустошами, а практически, вряд ли. Это ж, если подумать как следует, какой геморрой. Любой новообразованный домен тут же попробуют на зуб воинственные соседи, от которых избежит население под власть нового правителя. Жить все время в осаде, даже если учесть совершенное оружие, к черту, заделаться в рядовые фермеры, да как-то, откровенно говоря, и дома было не в радость горбатиться от рассвета до заката. В мастера, здесь любые кузнецы, не говоря уже о гномах, в любом деле дадут 100 очков вперед. Потихоньку сбагривать технологии своего мира, можно, конечно, но тут тоже беда. Многого он просто не знает, есть только общее понимание и все. Что, как и из чего, это он уже не в курсе. Еще больше здесь просто невозможно воссоздать. Тогда что, накапливать жирок, сидя в своем особняке, пивко попивая? БРР. Кардалла удивленно взглянула на Юрия. Не обращая внимания, отмахнулся он. Подобное будущее его тоже не грело. И чего многие так хотят попасть в другой мир? Недоумевал Медведев, вспоминая полки книжных магазинов, сплошь уставленные исключительно попаданческой литературой. Почему они думают, что если в родном мире ничего не достигли, были хлюпиками-задротами, ничего не умели, не смогли применить дома свои знания, то чего-то достигнут в ином? Конечно, со знаниями родного мира в мире менее развитом, действительно, есть шанс развернуться, но в том-то и дело, многие ли обладают реально глубокими знаниями, чтобы применить их на практике, очень сомнительно. Так что нужно крутиться и добиваться высот дома, а не мечтать о более благоприятных стартовых условиях. От мрачных мыслей его отвлек выкрик чуть запыхавшегося посыльного. «Господин Юрий, что? Князь просит вас как можно быстрее вернуться. А в чем дело? То мне неведомо. Да ладно тебе. Знаю только, что прибыл гонец из герцогства Рейстер. Ясно. В княжеских палатах верхнего этажа, где обитали гости клана, Юрия уже ждал князь Дарвел. «Как стройка?» – спросил он. «Потихоньку. Что-то случилось, князь?» «Не совсем. Прибыл гонец из герцогства с письмом от банкира. Есть ответ от подгорного царства?» «Да. И что они порешили?» «Они, как и эльфы, не доверяют полученной информации». «Что ж», – вздохнул Медведев, – «в принципе, понятно и даже закономерно. Глупо ожидать доверчивости в таком вопросе. И как я понимаю, им, как и эльфам, нужно подтверждение, полученное напрямик из моей головы». «Да, ясно». Срываться с места и куда-то мчаться не хотелось, но и ждать, что маг гномов сам прибудет сюда для получения подтверждения, тоже не приходится. «Когда они меня ждут?» «Через 2 месяца главы кланов Подгорного царства вновь соберутся вместе». «Чи черт?» Юрий посмотрел на погрустневшую Кардаллу. «Как раз на это время назначена свадьба, а вместо этого ему придется шататься по гномьим горам или, скорее всего, под горами, пока они доберутся до главной горы. Потом тащиться обратно через пустоши, рискуя быть сожранным оголодавшим драконом. В итоге назад он вернется где-то к началу зимы. Это в лучшем случае. Про худший думать не хотелось совсем. Товарищи, наоборот, оживились. Что ж, у гномов они действительно несколько заскучали, и им хотелось развеяться. Хотя их вряд ли пропустят непосредственно в Подгорное царство, оставит где-нибудь на окраине мариноваться. Но делать нечего, если это единственный способ создать союз между эльфами с их полукровками в качестве пушечного мяса и гномами против вундеркинда, то придется тащиться на эту Кудыкину гору, точнее под нее, подумал он тоскливо. «Что ж, выбора нет, через пару дней отправимся», — сказал Юрий. Глава клана кивнул, соглашаясь, и только он встал, чтобы уйти на нижние ярусы своего дворца, как ворвался взмыленный и изрядно запыленный гном. Судя по одеяниям, он держал вахту в качестве разведчика или стражника на скрытой заставе. «Что случилось?» Нахмурившись, спросил глава клана. Гном-гонец, глубоко вздохнув и на сухую сглотнув, буквально выкрикнул: «Орки!» Все застыли на своих местах, как статуи. «Проклятие!» — прорычал раньше всех оттаивший Дарвел. «Вот ублюдок!» Покачав головой, легко улыбнулся Медведев. «Кто? О ком ты?» — спросил чуть сбитый с толку глава клана. «Да все о нем же, о претенденте в боги. Думаешь, орки, его работа? Уверен на 99,9%. Все зависит от размеров орочьей армии. Если обычная, собранная из 2-3, максимум 4 племен, то это простой набег, каких было немало до сегодняшнего дня. А если больше, думаю, порядка десятка родов, то это дело рук нашего мага иномерца. Почему? Зачем ему? Подчищает, что может. С эльфами не успел, они уже получили подтверждение, но вот не дать подтверждение гномам из Подгорного царства вполне может успеть. Эльфы убедят, покажут, что нужно, и наше уничтожение ему ничего не даст. В принципе, могут объединиться, но на это уйдет гораздо больше времени, учитывая непростые отношения гномов и эльфов, а именно время так необходимо магу Андру. Чем больше времени проходит, тем сильнее он становится. Кроме того, есть еще одна причина нанести по нам удар чужими руками. Какая? Оружие. Ну да, конечно, согласился гном, удивляясь, что сам до этого не допер. Впрочем, оно и понятно, слишком уж сильно его выбило из колеи информация о нашествии орков. Пусть порох знает клан Гарминов, но вот винтовки, револьверы, гранаты и прочее изготавливается только у нас, и если нас прихлопнуть, то с большой вероятностью секрет изготовления погибнет вместе с нами. Именно так. Придется тебе поторопиться, Юрий, и отбыть в Подгорное царство прямо сейчас. Поздно. Почему? Скорее всего, мы уже в плотном окружении. Никто не выйдет и не войдет. Юрий обратился к гонцу, прибывшему скорее всего все же именно из пограничной заставы, что стоят на всех выгодных местах, в дне пути вокруг поселения отверженных гномов. «Кого вы увидели? Мелкую группу орков или авангард? Орду? Мы увидели огромную армию свинорылых. Они буквально заполнили собой всю долину. Вот видишь», — развел руками Медведев, повернувшись к главе клана. «Если они засекли саму армию, то летучие отряды уже наводнили все вокруг. Они как раз нужны, чтобы никто отсюда не вышел и не разнес весть об их приближении раньше времени. Удивительно, что этот малый сумел проскочить и добраться, найти гнома в горах», — удивился гонец, приосанившись. «Даже в таких куцах, но все же горах». Последняя реплика человека его почти оскорбила, и далеко не словом «малый». «Ну да, прорветесь», — рубанул воздух рукой Дарвел. «У нас отличное оружие. Я дам еще десяток своих дружинников. Возьмешь своих наемников, и вы просто сметете огнем всех на своем пути. Нет, риск слишком велик. Орки – это не гоблины. 30 орков и 30 гоблинов – это две совершенно разные вещи. Поверь, я уже как-то имел удовольствие махаться с ними, так что не склонен их недооценивать. Да и шаманы у них посильнее будут, а значит, и амулеты помощнее. А в грамотно подготовленной засаде даже с нашим оружием сильно не порыпаешься. Мне придется остаться и отбивать нашествие вместе с вами. Через час у главы клана собрался военный совет, состоящий из самого князя, мастера Карда, кланового мага-мастера Мордуда и воинского начальника-мастера Нардака. Ну и Юрий присутствовал, как лицо, внедрившее в систему вооружения винтовки, пушки, что с претензией прозвали драконами, и гранаты, а значит, ему советовать, как всем этим эффективнее всего можно воспользоваться. Возражения типа того, что он не стратег и даже не тактик, не рассматривались. На большом столе расстелили подробную карту окрестностей со всеми высотами и речками. Хорошая карта. Как будем обороняться? Задал вопрос князь Дарвл. А чего тут обороняться? Удивился кузнец карт. Запремся в горе. Иди они все горами и лесами дальше, куда шли. Увы, мой друг, боюсь, эта тактика сейчас не сработает. Есть большая вероятность, что орки попробуют нас из горы выколупать. Вот как, князь только кивнул. Тогда я тут не советчик. Пусть мастер Нардак говорит. Все посмотрели на командира гномьего войска. Пусть оно и состоит всего из пары сотен бойцов. Честно говоря, я тоже не знаю, что сказать. Пожевав губами и оглядев собравшихся, ответил тот, нет у нас опыта войны с огнебойным оружием. Я так мыслю, что шансы справиться с врагом есть, но вот какие. Как поведут себя орки, столкнувшись с нами в бою? Побегут, наоборот, рванут в сминающую всю атаку, скажут свое слово шаманы. Да, шаманы, это действительно неизвестная величина, согласился князь. Мастер Морлд, ваша епархия... Может, скажете что-нибудь, орочьи шаманы для нас действительно представляют серьезную угрозу, особенно учитывая, что мы даже не знаем, сколько их идет в войске, и их силу, согласился маг. Мы готовились к этому, и я успел наделать достаточное количество различных амулетов, защитных, целебных и даже боевых, последних в меньшей степени, уж больно много сил требуется на их изготовление, да и стратегия защиты у нас строилась не на лобовом столкновении. Что касается моего личного противоборства с шаманами, то, боюсь, я тут ничем помочь не смогу. Максимум смогу уничтожить одного-двух, ну трех. Остальные меня испепелят. Я смогу работать только в обороне, пытаясь деактивировать особенно мощные заклинания, что-то отразить, смягчить удар. Ясно. Юрий, что я могу сказать? Гражданское население нужно эвакуировать. Ну это понятно, усмехнулся князь. Ну да, людей тоже не мешало бы спрятать. Сможете? Сделаем. Я еще полчаса назад послал гонца, чтобы они к нам для эвакуации выдвигались. Место есть. Ты по делу говори. По делу так по делу. Юрий попытался собраться, но получалось не очень. Пусть напрямую от него сейчас не зависели жизни сотен гномов, полукровок и людей. Последнее слово останется за Дарвлом. Но высказанное мнение повлияет на его окончательное решение. Все же планировать сражение, которое может привести к большим потерям, тот еще стресс. Вроде бы ну и что такого, не люди ведь, гномы, да еще чужой мир. Но Юрий понял, что он все же уже пусть немного, но вжился в него, доказательством тому скорая свадьба с Кардалой. К тому же эти бородатые коротышки приняли его почти как своего. И это дорогого стоит. Так что отнестись к планированию военной кампании халтурно он просто не мог. Тем более, что от ее итогов зависит и его жизнь. Собравшись и упорядочив хаотично мельтешившие мысли, Юрий продолжил. Итак, мастер Карт, что у нас в целом по вооружению? Сколько и чего успели сделать? Винтовки, гранаты, пушки, минометы, боеприпасы к ним, ну и порох. Главный кузнец клана... Почувствовав себя увереннее, улыбнулся и раскрыл принесенную с собой амбарную книгу, что вела его дочь Кардалла, учитывавшая приход и расход всего, что связано с оружейной темой. Вот, винтовок изготовлено 200 штук, с четырьмя дополнительными барабанами к каждой. Простите, мастер Карт, остановил доклад кузнеца Юрия и, посмотрев на князя, уточнил. Я правильно понимаю, что это как раз то количество... чтобы обеспечить все мужское население, способное встать в строй. В общем, да, кивнул князь Дарвл. Можно было, конечно, набрать еще молодняка до крепких пожилых. примерно сотню еще набрать можно. Все так или иначе прошли обучение, все упирается в нехватку оружия. Понял. Продолжайте, мастер. Ага, столько же револьверов с двумя дополнительными барабанами. Гранат ручных в наличии 50 ящиков, это 1500 гранат. Пушек сделано две, но вот со снарядами беда, всего полсотни. Мы ведь больше на картечь рассчитывали. Медведев кивнул. Пушки он видел, делали их из бронзы, так что получились они небольшие, дракончики прямо. Причем не только по названию, но и по внешнему виду. Ну не смогли гномы сделать чисто утилитарную вещь, не в их это духе. Дай им поработать над дизайном, вот и сделали вылитого дракона. Получился какой-то дракон-инвалид на коляске. На колесном лафете же сия скульптурная композиция крепилась. Первые драконы пока сделали гладкоствольные, для стрельбы ядрами. Калибр у них примерно в 100-110 мм. Круглое ядро кидало на километр. Юрий хотел, чтобы позже изготовили привычные остроконечные снаряды, но рассчитывали действительно под картечь. Еще хуже дела обстоят с минометами. Сделан только первый опытный образец, даже не испытывали еще. Как раз успели 20 мин к испытаниям подготовить. Сложные они, думали только через недельку пострелять, как прицел доделают. А пулеметы, 3 экземпляра, считая первый опытный. Другие 2, как ты и говорил, сделали калибром поменьше, но количеством стволов побольше. Юрий кивнул. Видел он этот новый пулемет. За счет уменьшения калибра увеличили количество стволов до 30. Отдача получилась меньше, кучность лучше, а также дальность за счет меньшей массы пули. Но габариты. Прямо слон какой-то. К каждому сделали по 5 барабанов. У крупнокалиберного, как было, так и осталось 3 магазина. Порох, в достатке. Весь склад забит. Порох, естественно, складировали отдельно. Под него выделили отдельный холм подальше. Юрий даже настоял, чтобы и гранаты унесли прочь из склада, где работала его невеста. Спорить никто не стал. Все уже осознали всю опасность пороха, да еще в таких объемах в одном месте. Хорошо, мастер Нардок, как с бойцами, все ли освоились с новым оружием? В этом можешь не сомневаться. Все стреляют на отлично. Кто бы сомневался, невольно улыбнулся Юрий, вспоминая посещение стрельбищ. Гномы любят большие пушки. Хорошо, что по привычным системам вооружения. Я про луки, арбалеты, катапульты, большие стрелометы. С этим не очень. Нахмурился гном. Катапульт нет. Зачем нам? Мы крепости не штурмуем. Арбалетов штук 100 осталось. Поломавшиеся не ремонтировали. Даже странно, что они вообще сохранились, учитывая, что мы практически полностью перешли на огнебойное оружие. Луков нет, да и не было никогда, не наше это оружие. Большой стреломет только один. Я даже догадываюсь какой, подумал Медведев с усмешкой. Наверняка тот самый, с которым глава клана шел на драконов охотиться, но не дошел, повстречавшись со мной в пустоши. Но уточнять не стал, может, потом, ясно. Про противопехотные мины и спрашивать не стоило. Хотя будь они, засеяли бы все подступы к горе и милости просим. Что думаешь? Спросил князь. Маловато будет, учитывая, что мы даже не знаем, сколько орков идет к нам в гости. В разведку надо сходить. Опасно, да и бесполезно, согласился Юрий после короткого раздумья. Пока разведаем, они уже здесь будут. Верно. В общем, выдумывать в наших условиях особо нечего. Пока орки идут, надо подготовить стрелковые позиции, поставить стены, где это быстро сделать нельзя, мешки с гравием накидаем. Очень неплохо было бы рукотворные обвалы подготовить. Много не убьет, но кого покалечит, помнет, а главное, задержит продвижение. Нам только этого и надо. Колючую проволоку бы натянуть, совсем уже разошился Медведев. Это как? Удивился князь. Да просто, на проволоку, из которой кольчугу делают, наматываются небольшие кусочки остро обрезанной проволоки. Перебраться через такую весьма непросто. Имен, да, хорошая штука, кивнул Дарвл, но такой колючки у нас нет. А обычная проволока есть? Нет, даже обычной нет. Да и зачем она нам? Кольчуг мы не делаем. Плохо. А что? Путанки хотя бы сделали. Натянули бы невысоко над землей. Шагу сделать невозможно, чтобы не запнуться. Имен, да, снова горестно вздохнул князь Дарвл. Может, из веревок сделаем? Можно. А много веревок? Да не очень. Смысла тогда нет, разве что. Что? Петель понаставить. Завязываем веревку в узел, подобно тому, как на виселице делают. Конец хорошо крепим в земле, а саму петлю маскируем такой травяной подушкой, чтобы нога попадала в петлю и при дальнейшем движении она затягивалась. «Хмм, а что, может получиться?» – хохотнул гном, представив, как это будет выглядеть. «Да, если даже сработает одна петля из пяти, это уже хорошо. Что еще? Колючек накидать в небольшие канавки и ямки и тоже так травкой с землицей замаскировать. Я видел недалеко обширные заросли барбариса. Знатные у них шипы растут, иные в мизинец длиной. Это да, учитывая, что большинство орков босиком ходит, это их хорошо тормознит. Можно еще дополнительно обычных заостренных колышек в землю вбить. Да, это остановит лучше всего. Ветки-то раскидать можно, а вот с кольями так просто не справиться. Еще что-то? Да пожалуй, все, как-то сразу сник Юрий. Больше в голову ничего не лезет. Все остальное требует слишком много времени и ресурсов. Ничего этого у нас нет. Да этого много, боюсь, что не успеем. Точно не успеем, покачал головой резко погрустневший Дарвл, представив объем и сложность работ. Разве что-то одно, мало, да я понимаю. Значит, надо попытаться задержать продвижение орды стремительными уколами. Сколько-то времени всяко разно выиграем. Тогда не будем медлить, кивнул глава клана. Мастер Нардок, готовь воинов. Мастер Карт, сейчас с мастером Юрием пройдитесь и наметьте линии стен, ловушек, а также осыпи и начинайте работать. Рабочих рук будет в достатке, учитывая людей. Выступаем через час. В поход загрузились по полной. То есть мастер Нардок сгоряча решил взять весь огнестрельный арсенал, за исключением разве что необстрелянного миномета. Против участия в рейде Юрия никто возражать не стал. Со стороны самого Медведева большого желания участвовать, кстати, не было, но есть такое слово «надо». Как-никак решил обосноваться рядом с гномами, значит, и участвовать в защите общего дома придется сообща. Оббежав по главной горе дом у гномов, указал места возведения стен, осыпи и колючек, Юрий как раз увидел, как из арсенала вытаскивают эти самые пушки. «Вы что же, мастер Нардок, тоже собираетесь их с собой взять?» – обратился Юрий к заместителю главы клана по боевой части. К самому князю Медведев обращаться не стал, чтобы не ронять его авторитет, так как князь Дарвл тоже взглянул на человека непонимающе. Вполне возможно, что пушки вообще идея главы клана. Ну да, не разглядев в вопросе подвоха, кивнул Нардок. Врежем поганым оркам так, что костей не соберут. Это да, согласился Юрий. Врезать по оркам из драконов до картечью это самое то. Выкосим под сотню другую, считая раненых. А я о чем говорю? Вопрос в том, стоит ли пара залпов того, чтобы потерять всю артиллерию, о чем ты? Нам, после того как подпакостим, пусть и крупно, скорее всего, придется быстро уносить ноги. Никто ведь не думает, что орки после выстрелов разбегутся в разные стороны, обкакиваясь и теряя оружие. Гномы заржали, но быстро успокоились. Князь разве что проронил. А хорошо бы, кто ж спорит. Хорошо, конечно, но нереально. Они пойдут в атаку и постараются нас достать. И вы уж меня простите, может, по горам гномы и хорошо бегают, но вот я не уверен, что с пушками скорость будет сохранена. До гномов, наконец, дошла цена вопроса. Стоит ли терять пушки ради одного, максимум двух залпов? Хмм, да, пожалуй, будет несколько тяжеловато с пушками-то, согласился мастер Нардок. Посмотрев с сожалением на пушки, он махнул выкатывающим артиллерию гномам. Заносите обратно. Юрий тем временем посмотрел на пулеметы. Тоже ведь тяжесть немалая. Тоже оставим? Спросил князь. По-хорошему стоило бы, поморщившись, кивнул Медведев. Но возьмем. Да, они все же легче, и потом, нам надо создать лавину огня, а с двумястами винтовками этого все же не добиться. Пулеметы нужны. Возьмем, правда, два, вот эти малокалиберные. А третий, боюсь, ему работы там просто не найдется. С дальностью у него не ахти, а стрелять придется на максимальную дальность. Да и не так он эффективен. Разве что при отступлении подпустить противника поближе, отстреляться и бросить его где-нибудь там. Пойдете на такой вариант? Ну уж нет, отдавать оркам такое чудо. Да ни за что. Значит, берем два пулемета. Отряд гномов уже подготовился к выходу, ждали только Юрия. Впрочем, недолго. Кардалла, стараясь не показывать своей тревоги, но получалось у нее плохо, помогла ему облачиться в доспех и подала оружие, которое он тут же нацепил на себя. «Спасибо, будь осторожнее». «Конечно, дорогая». Поцеловав невесту, Медведев присоединился к отряду. С выступлением отряда наружу стали высыпать все те, кому под предводительством мастера Карда предстояло начать возводить оборонительные рубежи гномы, полукровки и люди. Такое впечатление, что высыпали все, за исключением разве что совсем малых. Может, так оно и было, для своего спасения ведь стараться придется. Отряду наемников под командой Рачеева полукровки также нашлась работенка. Они встали в дозоры, на случай если совсем безбашенная группа свинорылых решит напасть на работающих. От таких отморозков наемники защитить худо-бедно смогут, в крайнем случае предупредят об опасности и все успеют скрыться. Плюс у молодых гномов кроме орудий труда вроде лопат, ломов и кирок, виднелись орудия защиты, мечи, ножи и револьверы, а также арбалеты. На Варна поглядывали хоть и косо, но претензий не было. То, что он полукровка, причем с очень малой долей рачьей крови, не означает, что он потенциальный предатель. Скорее, орки будут убивать его с особой жестокостью, если поймают. Любят они это дело. Через 4 часа довольно быстрого движения отряд остановился. Упасть на землю Юрию не позволила разве что гордость. Так его вымотала эта пробежка по пересеченной местности. Убегать от гоблинов было легче. Но что поделаешь, за прошедшее время он, откровенно говоря, уже отвык передвигаться на своих двоих, все на лошадях да на лошадях, а у гномов в гостях так и вовсе в конец обленился. «Надо заняться собой», — подумал он в раскаянии. «А гномы не смотри, что коротконогие коротышки. Бегают они по пересеченной местности так, что завидки берут. Выносливые, это учитывая, сколько они на себе тащат доспехов и различного оружия. Конечно, горы — это их стихия, но все же те, кто тащили пулеметы, выглядели бледно, то есть весьма красно. Тяжеловатые дуры получились, что ни говори». И чувствовал Юрий, что с пулеметами этими многоствольными он упорол жирнющий косяк, ведь наверняка можно было придумать что-то покомпактнее и легче, не говоря уже о простоте. И тут в голове что-то щелкнуло. «Ну конечно, блин!» — мысленно вскрикнул он, вспомнив кассетный пулемет из фильма «Легионер» с Ван Даммом в главной роли. «И почему я сразу о нем не подумал? Почему мозги заклинил этот тяжеленный многоствольный урод? Потому что как раз он большой и внушительный». Спустя мгновение Медведев признал, что о пулеметах именно как об оружии, его функциональности, ТТХ и прочем он тогда вообще не думал. Пулемет как механизм являлся исключительно предлогом, чтобы подбить клинья к кордалле, и в проработку пошло то, что первое пришло на ум. «Проклятие! Что?» — обернулся на Юрия князь. «Ничего, потом скажу». Подошли остановившие отряд разведчики. «Орки скоро будут, они вон за тем поворотом», — сказал командир разведчиков. «Как скоро?» — спросил князь. «Через полчаса максимум». «Что ж, хорошо. Дозорные отряды идут?» — поинтересовался уже Медведев. «Нет, идут сплошной толпой». «Отлично». Юрий огляделся. В принципе, местность неплохо подходила для организации засады. Есть хорошие пути отхода, противник не сможет их обогнать по иным тропам из-за отсутствия он их. Ему станется только преследовать. «То, что надо. Как располагать бойцов?» — спросил князь Дарвелу Юрия. «Мудрить особо не будем. Вон там отличная площадка, там и засядем. Правда, один пулемет поднимем повыше, вон на ту скалу, но там он будет бесполезен», — отметил Нардок. «Орков просто не достанет. Да, в основном представлении он участвовать не будет». «Почему?» — насупился мастер Нардок. «Зря тащили, что ли?» «Почему зря? Очень даже не зря. Он будет прикрывать отход основного отряда. Когда орки в погоне поднимутся на эту площадку, с которой мы их обстреляем, он их там и посечет. Мастер Дарвел и мастер Нардок, особенно доведите до личного состава, чтобы отстреляли только 4 из 5 барабанов. Один должен остаться на отход. Все сделаем», — кивнул глава клана. Военачальники ушли отдавать распоряжения, и гномы стали быстро занимать боевые позиции и маскироваться. Юрий же, поглядев на тропу, что вела снизу в холмы, по которой скорее всего и начнут преследование орки, спустился вниз. «Хоть мины нет, но не стоит забывать о простеньких растяжках», — подумал он, быстро готовя свои гранаты. «Жаль, что времени мало, подготовили бы пути отступления получше. Те же колья бы набили, колючек набросали». Установив 4 растяжки, Медведев поспешил занять свое место и прикрылся кустиком. «Орки вот-вот должны появиться. Что ты там делал?» — спросил князь. «Растяжки. Что это такое?» — Юрий объяснил, добавив: «Надо будет потом быстро на пути отступления такие же ставить». «Да, оркам это быстро охладит пыл», — согласился глава клана. «А вот и они». Юрий увидел появившуюся из-за поворота сплошную серо-буро-зеленую массу, текшую между лесом и холмами. Орки, разодетые кто во что гораст, в грубую холстину и шкуры, доспехов на них видно практически не было, действительно шли сплошной толпой. Правда, Тут и там виднелись всадники, только не на лошадях, а на длиннорогих буйволах. То, что это едут военачальники и шаманы, в пояснении не нуждалось. Кибиток не видно, впрочем, они здесь и не проедут. Орки двигались довольно быстро, этаким бегом трусцой. Такая манера передвижения позволяла развивать им хорошую среднюю скорость в 7-8 км в час, при этом сохраняя физические силы. Так что при такой скорости вечером они уже осадили бы Гномью гору, где за такое время сколько-нибудь серьезных укреплений и ловушек возвести не успели бы. А это верная погибель для клана. Орки вообще по степи передвигаются больше на своих двоих. Поездка на буйволе – это скорее показатель статуса. Так что кавалерии у них нет. И опять же в холмах она бесполезна. Эха, по ним бы сейчас из града шарахнуть, сожалеючи мечтательно подумал Медведев, глядя на огромную массу двигающегося войска орков. Ну или из Катюш на худой конец долбануть. Надо, кстати, будет подбросить гномам идейку реактивных систем залпового огня. Орки приблизились уже на расстояние выстрела, и Медведев взвел боек, выцеливая всадника на белом буйволе. На таком редком окрасе животном наверняка едет самый главный свинорыл. Вон он какой важный едет. И не устал он еще так важно пыжиться. Князь поднял руку, чтобы вскоре дать отмашку к убийственному залпу. Глава 9. Глынхор Гнолл, покачиваясь на спине белого буйвола, гордился собой. На совете 13 плен, и каких племен, самых что ни на есть больших и сильных во всей степи, его выбрали старшим военным вождем похода. И какого похода? Такого, что давно не знала степь. Редко когда в набег на людей собиралось больше 5 племен. Очень редко, а уж больше десятка так и вовсе невиданное дело. Отцы отцов не помнили такого, даже умудренный великий шаман Логр Хоккусх, которому недавно исполнилось 130 лет, не мог припомнить на своей памяти такого большого войска разве что в старых преданиях, в которые уже мало кто верил, воспринимая их больше как сказки. И это еще больше заставляло Глынха гордиться собой, ибо его поход войдет в предания, что отзовутся в веках, его имя будут помнить столетия, как помнит великих воителей степи, таких как Варухор Дарх, Боркор Варк и других. За ним шло 10 тысяч воинов, по нормативам людей это 2 имперских легиона. Плюс к этому дали по 100 воинов, 5 мелких племен и еще 500 голов орда получила от мерзких гоблинов и еще более гадских орко-гоблинских полукровок, обитавших на границе орочьей степи, гоблинских холмов и пустоши. Глынх считал, что орк-гоблов надо уничтожить, чтобы не позорили своим существованием великую орочью расу. Но почему бы им напоследок не послужить оркам? Чем больше погибнет этих уродов, тем больше орков сохранит жизни и насладится плодами победы. Но что могут поделать 2 легиона против такого же количества орков? Только бежать, и бежать как можно быстрее, ибо орки сильны, быстрые и свирепы. Даже 3 легиона ничего не смогут сделать, опасна только тяжелая латная конница, а больше люди собрать не успеют. Орда пройдется по землям людей и соберет богатую добычу. И еще опасны маги, вспомнил военный вождь о серьезной угрозе. Но и у нас собрались сильные шаманы, а там лишь бы добраться до людей, и никакие маги им уже не помогут. Тем более, что мы не собираемся сражаться с легионами. Правда, по пути придется смять какой-то клан гномов, поселившихся в землях гоблинов. Но что смогут эти бородатые коротышки? Только запереться в своих пещерах и трясти от страха своими бородами. Их всего-то чуть больше 1000, это считая вместе с женщинами, стариками и детьми. Но даже то, что они запрутся в своей пещере, их не спасет. Шаманы выкурят их на раз или просто завалят все их любимые пещеры. Глынх даже не стал бы отвлекаться на такую мелочь или на крайний случай оставить для штурма коротышек таких же коротышек, то есть гоблинов и этих недостойных орк-гоблов. Но нет, совет от чего-то принял решение не двигаться дальше в земли людей, пока бородатые коротышки не будут полностью уничтожены. Почему и зачем, не объясняли. Ему, главному военному вождю орды, поставили задачу, и он должен ее выполнить. Что ж, я выполню наказ великих племенных вождей. А потом, Глынх не успел додумать очередную сладкую мысль, как до его слуха достиг раскат грома, правда, ударившего не в небесах, да еще к тому же чистых от облаков, не то что от туч, а от ближайшего склона. В тот же миг голова рядом идущего воина разлетелась на части, а самого главного военного вождя обдало брызгами крови, мозгов и костяной крошки. В следующий момент загрохотало просто с невероятной скоростью, и Глынх увидел вспышки света и облачка дыма. Еще спустя мгновение что-то впилось ему в грудь, пробив отличную грудную пластину из стали. Да не какую-нибудь, а зачарованную самим великим Лагахом. Ничто не могло пробить ее, ни обычная стрела, ни даже зачарованная. Глынг свалился со своего белого буйвола, и тот, взревев, поднял на рога какого-то воина, бежавшего с каким-то нечленораздельным криком. Буйвол продолжил яриться, скакать, поднимать на рога всех, кто попадался ему на пути, и топтать раненых своими мощными копытами. А воины вокруг продолжали падать, кто беззвучно, а кто с дикими криками боли, с оторванными руками и перебитыми ногами, а до слуха доносилось это несмолкающее частое бах-бах-бах сверху. «Да что творится, великие духи!» — взревел Глынг, приподнимаясь на руках, и харкнул кровью. Впрочем, он увидел, что во всем виноваты проклятые гномы. Вон они суетятся там наверху и стреляют по ним из своих странных длинных амулетов, изрыгающих пламя и дым. «За мной!» — вскричал Глынг, поднимаясь с земли, несмотря на острую боль в груди и выступившую кровавую пену изо рта. «Порвем гадских коротышек!» Воины были рады получить хоть какой-то приказ в таких непривычных обстоятельствах и нарождающейся панике. Призыв сделал свое дело, и из бесцельно мечущихся по полю орков стали собираться отряды, устремляющиеся навстречу врагу. Вот он враг, это не демоны и не духи, а презренные коротышки, и значит, с ними можно справиться, порубив на куски, несмотря на их мощные стреляющие амулеты. Во врагов полетели стрелы, впрочем, выстрелы получились не слишком удачные. Всех лучников тут же словно скосил невидимый серп, и во всем виноват вон тот массивный амулет с ручкой и что-то радостно оравший сидевший за ним гном.